Глава 15. Он. «Сэр». Голос Оскара тихий и спокойный, однако в нем проскальзывают различимые нотки тревоги, когда он видит, как моя голова самопроизвольно склоняется на бок в то время, как я сам сижу пристегнутый ремнями в пассажирском кресле частного вертолета. Мои глаза закрыты. Так легче. Если левая сторона тела от шеи и вниз онемела, то другая половина будто бы проткнута насквозь толстыми, с палец ржавыми прутьями арматуры. Но это даже хорошо. Хоть какое-то слабенькое, но напоминание о том, что я еще жив. «Сэр». Короткая пауза и следом. «Мы на месте. Что делаем?» После посадки винт вертолета замедляет движение и лопасти перестают вращаться. Наступает гнетущая тишина. «Наблюдаем». Бесстрастно отвечаю я, самого натурально так потряхивает. Поморщившись, стараюсь отделаться от паники, подкатывающей глотки. «Передай парням, чтоб никаких резких движений. Страшно подумать, что будет, если ублюдка спровоцировать. Если загнать их в угол, то крысы всегда откусываются насмерть. Бетон грызть будут, зубы ломая. Человеческую плоть, вгрызаясь в кишки, не принципиально. Главное, напоследок и до крайностей». Себе самому после всего не признаюсь, что всю дорогу сюда мое воспаленное сознание рисует картины одну ужаснее другой, в каждой из которых Ева. От собственной беспомощности готов сдохнуть, а это значит две невинных жизни разом перечеркнуть. На то сейчас права не имею. Потом, пожалуйста. Из штата Вашингтон до Теннесси на суперджете, а оттуда до жирной точки назначения на вертолете, но даже так на шаг впереди первого уже никак не выходит. Сутки. Я оказался вынужден проваляться в бессознательном состоянии. Или мы с ним вровень идем, или... Вот второе «или» я даже не рассматриваю. Оттого меня прямо ломает всего. Натурально. Физически невыносимо. Мы здесь уже минут пять, однако ничего не происходит. Ни-че-во. Независимо от дальнейшего исхода событий, я прикончу эту мразь. Без вариантов. Пока его личность была анонимна, я ничего не мог решить. Никто не мог. Обезличен, значит, абсолютно недосягаем. Теперь все встало на свои места. Первый – это Вильям Адерли, в этом уверен. Я понял это в тот самый момент, когда мне открылась Тереза. Мы проверили его. Я задавала вопросы, много вопросов о их семье. Девочка сама рассказала мне много личного. Ну а дальше? Отлично сработал метод исключения заботливых родственничков. Реагирую только на звук своего телефона. Он передо мной на центральной консоли, но я никак не могу дотянуться до него». За меня это делает Оскар. Вернуть голову в исходное положение прямо и открыть глаза – это то немногое, что у меня получается делать самостоятельно. Еще дышать. Но я совсем не уверен, как долго это может продлиться. Прошу перевести входящий в режим громкой связи. Смех ублюдка вынуждает каждый нерв в моем теле напряженно ощетиниться. Где она? Предмет обмена ждет тебя в багажнике белого Форда у четвертого ангара. Даггер, ты забираешь свое, а я свое. Мы в расчете. Эта тварь сразу же отключается. Нутром чувствует, чем чревато. Когда Оскар открывает дверь вертолета, внутрь проникает удушающая жара. Кроме иных посторонних звуков, я слышу гул двигателей самолета, готовящегося к взлету. Сердце одним махом прошивает множественными, огнестрельными, стальными и сразу на вылет. Без признаков жизни. Кровоточащее, что прямо пиздец. Для меня сейчас реальность дробится на сотни мелких фрагментов, состоящих из фразы «Ты забираешь свое, а я свое». Как ни пытаюсь, не могу вдохнуть. Без «наверное», потому что точно впервые в жизни от страха. Воздух в горло не лезет. Мой взгляд направлен вдаль, мимо упомянутого белого Форда, на взлетно-посадочную полосу. Туда, где частный самолет с черной буквой «J» на боку набирает скорость. Сука. Ева там, рядом со своим кошмаром. Потерпи, малышка. Ты у меня такая сильная. Я тебя вытащу, не сомневайся. Решительно отстегиваю ремни безопасности и пробую покинуть кабину вертолета, но сильнейшая слабость делает невозможными любые мои передвижения. Схожу с ума, но признать никак не могу, что я беспомощен. Толку от меня ноль, если не минус один, потому как я сам связываю руки Оскару. «Иди к той машине». Дыша через раз приказываю ему. Мой голос практически заглушен шумом двигателя взлетевшего самолета. «Там. Она в багажнике. Быстрее!» Смотрю вслед самолету, на солнце до черных пятен перед глазами, до тех пор, пока меня не выворачивает желчью прямо под ноги. Изо всех сил пытаюсь продержаться и остаться в сознании, чтобы увидеть сестру. Я хочу увидеть Оливию. Но сейчас я думаю вовсе не о ней. Влажные серые глаза моей малышки никак не отпускают. Полное отчаяние и немой боли. И от осознания всего происходящего мне хочется на стену лезть. В этот момент я готов поклясться, что никогда в жизни не смогу вытравить из своей головы эту картину взлетающего высоко в небо самолета. «Сэр», — голос Оливера достигает меня, когда я опускаюсь на самое гнилое днище своего собственного ада. «Там в багажнике тело. Да, я прекрасно слышу, как он тяжело дышит, и знаю, что он сбегал туда-сюда четверть мили, чтобы только рассказать мне об этом. Он ждет моего ответа, реакции. А я, блядь, не могу открыть глаза. У меня никак не получается с этим смириться. Сестра. Оливия. Труп. У тел нет ничего. Нет души, нет боли и страха. Это просто тело. Оливия мертва. Точка. Нулевая отметка. Абсолютная боль. Невыносимая. Вдох-выдох. Вдох-выдох. К херам это ровное дыхание. Не помогает. Может, именно сейчас настал тот момент, когда нужно пообещать себе, что если все получится, то пересмотреть свои взгляды не только о Боге и его существовании, но и жизни в целом. Абстрагировавшись, насколько это вообще возможно, отдаю приказы. Мой телефон разрывается от звонков. Никто вообще ничего не понимает. Матерный хаос. Но через полчаса я уже знаю весь утвержденный план полета данного частного рейса с пунктом прилета. Россия. Международный аэропорт Шереметьево. Шумно выдыхаю. Собираюсь и делаю контрольный выстрел. Один звонок другу, которым имею право воспользоваться один раз в жизни. В Москву. Зверю. Мимо которого там и муха не пролетит. Так случилось, что я очень помог вытащить одну крайне дорогую ему девочку из чеченского плена. Но то другая история. А он мой единственный шанс. Остальное закончит мой друг Габриэль Вейга, с которым мы сработали на опережение. Он должен быть уже в Москве. Сейчас очень кстати вспоминаю наши договоренности. Заберешь мою малышку и увезешь туда, куда она захочет. В любую точку гребаного мира. Любой дом. Деньги. Новое имя. Новая жизнь. Она не должна ни в чем нуждаться. А главное, Гейб, никогда не смей проговориться мне, где она. Иначе я вытряхну из тебя все остальные детали вместе с кишками.